Глава 19. Мирабелла. Сперва думала, что ослышалась, когда Марчелло назвал мое имя. Судя по реакции толпы, вряд ли раньше в партнеры брали девушку. Марчелло явно растерян. Видать, сам от себя не ожидал. Ну, назад уж не откатишь. Я полна решимости доказать. Он сделал правильный выбор. Все население Римхауса с интересом наблюдает за соревнованием. Наверняка предвкушают, как я осрамлюсь и все испорчу. Не дождутся. Я настроена на победу. Мы уже прошли грязевую яму, поверх которой натянута колючая проволока, а потом ползли по заполненным грязью траншеям. Казалось, они никогда не кончатся. Обвязавшись веревкой, перелезли через 50-футовую конструкцию в виде трапеции. Там Марчелло пришлось подталкивать меня под задницу, чтобы добраться до верха. Слава богу, высоты я не боюсь. Тяжело дыша, бегу к арктическому бассейну. Это тоже гигантская яма, только наполненная ледяной водой. Ее придется перейти вброд, чтобы добраться до противоположного берега. В середине надо погрузиться с головой и проплыть сквозь узкое отверстие в установленном посреди водоема барьере. Наша пара идет ноздря в ноздрю с Антонио и его другом Томмазо. Две другие команды вроде бы отстали. Мы с Марчелло без колебаний прыгаем в воду. Мои легкие сжимаются, и кожу обжигает страшным холодом. Трачу целых 10 секунд только на то, чтобы прийти в себя, и Марчелло уходит немного вперед. Взяв себя в руки, двигаюсь за ним, не обращая внимания на рев толпы, следующей вдоль нашего маршрута. Чем дальше забираюсь по горло в ледяной воде, тем сильнее немеют конечности. Марчелло ныряет под перегородку первым и с воплем выскакивает с другой стороны. Господи, наверное, это будет кошмар. И все же я должна проявить свои способности не только перед будущим мужем, но и перед зрителями. Прекрасная возможность показать внушительный средний палец системе, в которой я существую. Погружаюсь с головой и плыву вперед. Руки и ноги движутся в таких условиях медленнее, чем обычно, и за перегородкой я выныриваю со сплющенными от недостатка кислорода легкими. Набираю полную грудь воздуха, однако легкие отказываются восстанавливать привычный объем, заставляя паниковать. Марчелло хватает меня за руку и тащит к берегу. Уже через полминуты дыхание приходит в норму. Я с благодарной улыбкой отцепляюсь, досадуя на себя. Все-таки мне потребовалась помощь. Проходит целая вечность, прежде чем мы выбираемся из ямы и падаем на траву. Лежим, пытаясь отдышаться. Ждем, когда кровь согреется. Но голос брата, подгоняющего Томмазо, вынуждает нас вскочить. Соперник нагоняет. Несемся во весь опор к следующему препятствию, а я переживаю, как бы ненароком не оступиться, ног-то мы по-прежнему не чувствуем. Странное ощущение, когда тело не реагирует как положено. К счастью, добравшись до следующего препятствия, вертикального 12-футового желоба, я начинаю приходить в норму. Смотрю во все глаза на чудовищное сооружение. Марчелло высок, а потому может с разбега допрыгнуть до верхушки и дотянуться. У меня же здесь нет ни единого шанса. Давай я подсажу. Марчелло тянет меня к желобу, опускается на колено и сцепляет пальцы рук. То есть он подбросит меня в воздух? Черт, немного стрёмно. Ладно, бояться времени нет, Антонио уже приближается. Ступаю на подставленные ладони, и Марчелло перехватывает мой взгляд. Готово? Киваю. Раз, два, три. Он швыряет меня вверх, что есть силы, и я с криком размахиваю руками в полете. С трудом доходит, надо уцепиться за край, иначе рухну вниз. Нацеливаюсь и даже успеваю схватиться за кромку, однако ударяюсь грудью и ногами о стенку. Пальцы соскальзывают. Господи, как больно! Марчелло снова толкает меня снизу, ухватившись за ноги, и я, получив необходимую опору, подтягиваюсь и, наконец, сажусь на верхнюю планку желоба. Марчелло тут же разбегается, делает прыжок и цепляется за край. Напрягая бицепсы, перекидывает свое тело на другую сторону, и мы оба приземляемся с глухим ударом подошв о землю. «Хорошо, что ты маленькая. Вряд ли я выполнил бы подобный трюк с Джованни». Рассмеявшись, я вскакиваю на ноги. Марчелло вновь хватает меня за руку и практически волочит навстречу следующему испытанию. «Вот дьявол», — бормочу я. Нас ожидает стенд для стрельбы из пневматических ружей. Естественно, у парней из других команд опыт имеется. У меня нет. В указаниях сообщается, каждый член команды должен сделать 3 точных выстрела по мишени, после чего можно двигаться дальше. Быстро оглядываюсь. Небольшая фора у нас есть. Томазо тоже не хватает росточка допрыгнуть до края желоба, а 2 другие пары по-прежнему отстают. «Расслабься», — советует Марчелло. «Все получится. Давай, сперва я отстреляюсь, потом помогу тебе». Я киваю и жадно смотрю, как он выпускает 3 пули, каждая из которых поражает мишень. «Впечатляет». «Неужели?» Марчелло выгибает бровь и усмехается, затем передает мне винтовку. «Так, расправь плечи, смотри на ствол и совмещай мушку с целью. Дальше нужно напрячь мышцы, задержать дыхание, а уж потом нажать на спусковой крючок». Я снова киваю и, следуя его инструкциям, делаю первую попытку. Слегка пританцовываю, пуля бьет точно в цель. «Не слишком радуйся, впереди еще 2 выстрела». И точно, верно говорят, что новичкам везет. Следующие 3 пули летят куда угодно, только не в яблочко. Марчелло встает за мной, кладет руки мне на плечи и шепчет на ухо. «Расслабься, ты справишься». Легкое пожатие, и он делает шаг назад. Я целюсь, задерживаю дыхание и давлю на спусковой крючок. На этот раз удачно, однако я не праздную. Нужно еще одно попадание. Антонио и Томазо добираются до стенда. Высказывают друг другу претензии, но я не обращаю на них внимания. Стреляю. Однако пуля уходит левее. С места, где стоят мой брат с приятелем, доносятся возбужденные вопли. Видать, один из них поразил мишень первым выстрелом. Делаю глубокий вдох, навожу винтовку и стреляю. «Есть!» Марчелло вскрикивает от радости и, схватив меня за талию, крепко целует прямо в губы. Ничего себе сюрприз. Наконец отпускает, и мы некоторое время смотрим друг другу в глаза. «А пора двигаться дальше?» — предлагаю я. Энергично тряхнув головой, он оглядывается. 2 отстающие команды уже на подходе. Мы бежим, что есть духу, к следующему препятствию под названием «ползком». Эта штука представляет собой заполненную водой траншею длиной 60 футов. Прямо над поверхностью проходит стальная сетка, оставляющая лишь несколько дюймов до воды, чтобы можно было дышать. Не так уж сложно физически, хотя для психики испытание серьезное. Мы с Марчелло обмениваемся понимающими взглядами и входим в воду, а к препятствию уже подбегают Антонио с партнером. Добираемся до места, где поверху проходит сетка, ложимся на спину и, хватаясь за края траншеи, подтягиваем свои тела вперед. Я стараюсь дышать ровно. Если дыхание собьется на полпути, мне конец. Все идет неплохо, пока в траншею не плюхаются Антонио и Томазо. Вскоре после них прибывает Данте с партнером. Этим наплевать на других, они бесцеремонно гонят волну. Грязная вода попадает мне в нос и в рот, приходится отплевываться. Я останавливаюсь, цепляясь рукой за стенку. Поднимаю, насколько это возможно, голову вверх и откашливаюсь, чувствуя отвратительный вкус в горле. «Ты как?» — спрашивает слегка опередивший меня Марчелло. «Ничего». Я выравниваю дыхание. Сзади доносится невнятный шум. Кажется, партнер Данте запаниковал. Заплыл под металлическую сетку. И мой брат с Томазо тоже занервничали, прислушиваясь к его крикам. Ну, это их проблемы. Мне просто надо отсюда выбраться. Немного увеличиваю скорость, стараясь сохранять полную неподвижность. Работают только руки, подталкивая тело вперед. Наконец, оказываюсь на ногах и глубоко вздыхаю от облегчения. Бросаю взгляд назад. Антонио и Томмазо преодолели половину пути. Команда Витали только прибыла. Данте все еще орет на своего партнера, заставляя его вернуться в траншею. Не теряя время, мы с Марчелло несемся к новому испытанию. Обезьяны на спине. Одному из партнеров надо протащить второго на закорках целых полмиля. Мы ухмыляемся. Тут у нас огромное преимущество. Я куда легче, чем партнеры наших соперников. Говорила же, что пригожусь, напоминаю я. Марчелло с улыбкой качает головой, пригибается, и я запрыгиваю ему на спину. Мы быстренько преодолеваем дистанцию, и когда прибываем к последнему рубежу, других трех команд даже еще не видно. «Эх, почему на этом этапе не предлагается взломать какой-нибудь компьютер?» — вздыхает Марчелло, поглядывая на путаницу проводов и мешанину деталей, из которых, очевидно, следует собрать самодельное взрывное устройство. Я смущенно улыбаюсь. Мы успеваем выполнить несколько первых действий, когда появляется Антонио и Томмазо. Ректор Томпсон стоит неподалеку, готов дать подсказку участникам в случае затруднения. Другое дело, что подобным образом мы зарабатываем штрафные минуты, а так вполне можно проиграть, даже если соберешь бомбу первым. «Есть идеи, что делать дальше?» — спрашивает Марчелло. Я в расстройстве качаю головой. «Значит, надо просить подсказку», — бормочет он и машет ректору. «Нам нужен совет!» Тот кивает. Как всегда, сдержан и корректен. «Хорошо. Помните, если пользуетесь подсказкой, получаете 30-секундный штраф». «Давайте», — не тратя время, протягивает руку Марчелло, и ректор вручает ему карточку. Быстро читаем, и я позволяю Марчелло действовать. Следующий шаг довольно очевиден, и я беру его на себя. Оглядываюсь через плечо. Команды Данте и Габриэлле для нас особой угрозы не представляют. А вот Антонио с партнером уже занимаются бомбой, и ни одной подсказки пока не взяли. Черт побери, я закусываю губу. Как поступить? Гляжу на брата, и тот ловит мой взгляд. Я разрываюсь на части. Не думала, что так будет. Если помогу Марчелло собрать взрывное устройство, вроде как заявлю тем самым о лояльности к семье Коста. Но я-то всю жизнь была предана клану Лароса. Отец учил Антонио собирать бомбы. И тут только вопрос времени, когда он поймет, зачем нам подсунули провод, который вроде как и не нужен. Я в свое время упросила его поделиться полезным опытом. Антонио тогда согласился. А теперь наверняка не хочет, чтобы я это знание использовала. «Может, возьмем вторую подсказку?» — предлагает Марчелло, и я перевожу взгляд на него. В его глазах плещутся паника и мольба. Неужто рассчитывает на мою помощь? На меня никто никогда и ни в чем не рассчитывал. Снова смотрю на брата. Черт, и этот на меня уставился. Я зажмуриваюсь. «Мирабелла, берем подсказку?» «Чего я больше хочу? Наступает весьма важный момент. Куда важнее, чем может показаться со стороны. Если помогу брату, притворившись несведущей, то останусь верна самой себе, девушке, поступившей в академию. Если соберу бомбу для своей команды, фактически присягну на верность своему жениху. Разве этого я желаю?» «Мирабелла!» Я открываю глаза и протягиваю руку к необходимым для завершения работы деталям. Черт, я собираю бомбу. Быстро заканчиваю начатое и зову ректора, пусть проверит. Он убеждается, что все сделано как надо. Включает секундомер на 30 секунд и отдает нам ключ. Финишная лента совсем рядом, и все-таки мы вынуждены ждать. Я едва сохраняю самообладание, видя, как спора, стиснув зубы, работает Антонио. Наверняка зол на меня. Однако сейчас не до сантиментов. Опять же, не он ли приказал мне быть полюбезней с Марчелло? Когда до окончания штрафа остается 10 секунд, мы с Марчелло встаем на низкий старт, а толпа зрителей начинает скандировать. 3, 2, 1! Мы бросаемся к финишной черте как раз в тот миг, когда мой брат получает от ректора ключ. Я напрягаюсь, хотя оглядываться некогда. Бегу, как бежала. Мы достигаем дерева, где мается прикованный Джованни. Марчелло его освобождает, и мы втроем первыми пересекаем финишную ленту. Болельщики разражаются радостными криками, а я не успеваю опомниться, как Марчелло заключает меня в объятия и вновь целует. Мы смогли. Я доказала, что из нас получится хорошая команда. Но понял ли это мой жених?